была не бронированным штурмовиком типа Ил-2, а биологическим объектом, с правильно выставленным на осколочно-фугасное действие взрывателем ракета, попавшая под мантию, разнесла ее в клочья. От грохота выстрела, срезонировавшего в довольно замкнутом пространстве, все невольно присели. «Ну ты, предупреждать же надо!» — возмутился Андрей. Хотя претензию следовало предъявлять не роботу, а дугурским пилотам. Ныне, правда, уже не существующим. «Идите обратно, ребята», — сказал Шульгин товарищам, на минутку вообразив себя капитаном Штоквичем, командиром крепости Боезет. «Мы немножко подеремся и скоро вернемся, за нас не бойтесь. Стакан лафита каждый получит, а вы уж там...» Смысла в происходящем, если исходить из обывательской логики, не было никакого. Есть возможность уйти в лагерь Даяны, вообще сразу на полвека назад и вперед, в недоступную для очень странного противника реальность. Так чего же за никому не нужное место цепляться? Так ведь и из Боезета можно было отступать, да и к Дыря, и Ереване, Тифлиса, Георгиевска и Ставрополя. Сначала отряду полковника Хвощинского, потом группировке генерала Тергукасова, а там и всему Кавказскому корпусу. Жизнь ведь дороже, или наоборот? Лучше всего Сашкино настроение понял опять же капитан Ненада. Чего-чего о Сартра и Бертрана Рассела штабс-капитан Янгалычев своих воспитанников читать не заставлял. Потому Игнат Борисович и сохранил абсолютное природное здравомыслие. «Уходим, Александр Иванович. В Африке скучно нам стало. Сейчас в другом месте побегаем. Ох и спасибо вам, ох и спасибо!» — поправил усы капитан. «За что же?» Андрей считал, что втянутые ими в смертоубийственные ситуации люди должны испытывать как минимум неприязнь к господам. А вы представьте, как гнусно сидеть в грязных окопах и помирать в них же. И никто из моих подпоручиков и прапорщиков не увидел Москвы 2005 года. Следующий лучевой удар прошел по нижнему этажу станции. Здание встряхнуло. «Хватит болтовни, уходите!» — нервно вскрикнул Новиков. Что-то уж слишком долго они плели несоответствующие обстановке разговоры. Так не бывает по-нормальному. Их опять затягивает ловушка или тщательно спланированная дугурами психопровокация. «Уходят», — удивительно спокойным голосом сказал Антон. «Они уходят, а я остаюсь». Рамка прохода закрылась. «Тогда постреляем, братан», — уважительно предложил Сашка. «Держи», — протянул он форзелью ПКМ с полной лентой. «Еще немного пошутим».